Глава 19. Не спеша мы продолжили путь по тропе, идущей мимо центрального костра к замку. Помня предупреждение Лапочки, во все глаза следили за окружающим, а я, поняв, что самый край периферии моего зрения начало заволакивать красным туманом, полез в свои параметры, убедившись, что рядом с параметром ярости ноль сменился сначала на единицу, затем и на двойку. Получалось, что мне начисляли по одному очку ярости в минуту. При каком значении этого параметра у меня снова снесет крышу, было неизвестно. Значение обнулилось, как только я снес башку тому гоблину, выплеснув накопившуюся во мне злость. «Так что же теперь?» Мне каждый час тут придется кого-то убивать, чтобы не впасть в безумие. А если это будет происходить на 20 единицах или даже 10? Мне что, каждые 5 минут девчонок букву «Зю» надо будет ставить, сбрасывая накопившийся стресс? Не очень удобный игровой класс, особенно когда вокруг тебя мир, а не война. А войны нам сейчас совсем не надо. Нам надо быть ниже травы, тише воды. Тихонько отвести лапочку к ее новому владельцу и заныкаться где-нибудь в темном уголке, ожидая от нее условного сигнала. Слава богу, тропа не подходила близко к центральному костру, где бесновалась и неистовала толпа разнообразной нечисти. Оттуда доносился вой, хриплый смех, птичьи вопли, рык и визг, как будто там собралась живность из соседнего зоопарка, а не наделенные разумом существа. «Кажется, вон там оргию организовали», — тихо произнесла Фло, кивая куда-то в темноту. «Это, конечно, интересно», — буркнула Лапочка, то и дело спотыкаясь на камнях. «Но у меня и так после первого раза ноги нормально не сдвигаются. Будто мне снова 18. Так что обойдемся без оргий». С каждым шагом замок становился все больше и грандиознее. Шпили возносились к самым небесам. Стены поражали своей мощной кладкой, а ворота, кажется, были способны сдержать отряд горных великанов, вооруженных 10-тонным тараном. Однако меня больше всего беспокоили огни над защитными башнями. Даже будучи хозяевами огромного замка в пустошах, мы так нормально и не наладили защитные магические башни. Здесь они явно работали. Не знаю, что за магию они использовали, но у меня возникало чувство, что на меня смотрят десяток энергетических орудий, каждое из которых было подобно тому, что использовалось в «Звезде смерти» в «Звездных войнах». На что они способны, я себе даже не представлял. Хорошо, что нам этого не надо проверять на своих шкурах. Ночь нынче выдалась прохладная, но греться в лучах этих орудий мне совершенно не хотелось. Еще пара тыкв пролетела прямо рядом с нами, озадачив нас доносящимися изнутри них женскими стонами. Впрочем, через минуту нам стало не доносящихся над нами гигантских тыкв, завывающих ведьм и непонятных мохнатых шаров на обтрёпанных метлах. Мы почти добрались до замка, шаг, и он как будто прыгнул на нас, открывая все происходящие вокруг него подробности, до этого скрытые пеленой тьмы и зарождая во тьме смутные сомнения, что все будет не так просто, как я на это надеялся. Окрестности замка буквально бурлили жизнью. Многочисленная стража, состоящая из громил, похожих на горных троллей и закованных в кольчуги скелетов, толпилась у ворот. В воздухе то и дело разгорались окна порталов, из которых выходила, выползала, выпрыгивала всякая нечисть. Столько уродов сразу я видел только когда спускался в убежище древних рас. Но здесь, в отличие от того раза, попадались и весьма привлекательные особи, схожие с эльфийками, только с почти черной кожей, покрытой россыпью ярко светящихся блесток. Вот воздух затрещал под крыльями гигантского грифона, явно умершего уже пару лет назад, но так и не сообразившего, что ему уже давно пора было перевариться в желудках падальщиков и все продолжавшего летать, сбивая воздух своими облезлыми крыльями. С его спины спрыгнул некто весьма подходящий под описание темного властелина и зашагал к воротам. На его пути открывались новые порталы. Из них выходили новые существа, которые устремлялись туда же. На пути одной группы земля вспухла большим горбом и лопнула, выпуская наружу нос какого-то механизма. Через миг он замер, нос откинулся, Из него выбралось нечто невообразимое, сильно горбясь и с трудом опираясь на посох, вырезанный из цельного светящегося кристалла. Пошлёпало за всеми остальными сквозь плотный строй стражи. Они по одному подходили к каменной площадке, предъявляя зависшему над воротами глазу ярко горящие медальоны. И так узкий змеиный зрачок глаза сужался еще сильнее, сканируя амулет и давая приказ воротам раскрыться. «Лапа, скажи мне, что ты где-то в своих пышных телесах спрятала подобный амулет, и мы не зря сюда приперлись». «Нет, ничего такого нет. В источниках об этом ничего не говорилось. Покажи пропуск, может, прокатит». Еще десяток шагов, и вот мы около внешнего ряда стражей. Завидев нас, один из троллей вышел из шеренги, подходя к нашей группе, и, зависнув над нами, похожей на гору тушей, пробасил: «Тебе не сюда, воин. Там у костра тебя ждет вино, кровь и сочное мясо. Все за счет нашего повелителя. Иди развлекайся. Сегодня наша ночь». Я вытащил пропуск, демонстрируя его с таким видом, будто это была грамота на царствование, но страшно на нее даже не глянул. «Я уже сказал, предъяви амулет или проваливай. А хочешь попасть в замок в благородное общество, да будь его в бою, и эти врата распахнутся перед тобой». Я, удивленный и радостный, начал обводить пребывающих заинтересованным взглядом, выискивая кого похалипче, чтобы одним движением свернуть тому шею. Но тут конец дубины, размером с меня самого, уперся мне в грудь. «Не здесь, воин. Попробуешь рыпнуться и умрешь вместе со своими девками. Там...» — он ткнул пальцем в темноту. «Сейчас начнутся соревнования. Победитель получит право присоединиться к лордам. Иди и завоюй это право. Ангелы светлые, в сторону!» — вдруг вскрикнул он, буквально отпрыгивая от нас. Тут же в нас ударило мощной воздушной волной, пригибая к земле, а сверху ударило опять и накрыло воем, от которого у меня вдоль хребта забегали волны ужаса. Еще один удар воздуха такой силы, что скорпа оторвало от земли, швыряя в сторону вместе с сидящей на его спине Флорой. Удар земли по ногам, заставивший присесть даже несгибаемого дола, а затем передо мной разверлась бездонная пещера, в глубине которой зажегся мертвенно-зеленый огонь, рванувший в мою сторону вместе с таким мощным ревом, что я моментально оглох. И если не слетел со спины барана, то только чудом, почувствовав, что меня будто огрели по голове чугунной наковальней, заставив изображение в моих глазах троиться и качаться из стороны в сторону. В следующий миг перед моим носом сомкнулись три пары остро отточенных чистоколов, за которыми спряталась и пещера, и бьющий из нее огонь. В следующий миг чистоколы резко отодвинулись, превратившись в обнаженные клыки на трех ужасных мордах мертвого чудовища. «Долбаный змей Горыныч!» — пробормотал я, стараясь не вывалиться из седла и заодно нащупывая на поясе топор. «Сейчас я тебе бошки-то поотшибаю!» Топору я не нашел, но этого и не понадобилось. Троица у меня в голове перестала, и две головы из трех самоустранились. Уже легче, осталась всего одна, а грозный змей Горыныч превратился в обычного дохлого дракона, сквозь ребра которого пробивалось мертвенное зеленое пламя, а на спине был приторочен целый переносной миниатюрный замок. Я наклонился, приподнимая Флору за талию, ставя ее на ноги. «Ты как, нормально?» «Все хорошо, кресло мое только слегка помялось». Я почувствовал, что поле зрения мое рывком сузилось, наливаясь знакомой краснотой. Рывком развернулся к дракону, который, наконец, успокоился, сложив крылья за спиной. Резная дверь палантина распахнулась, и из нее выпорхнули две девушки, одна с белоснежными волосами в черном платье, другая — жгучая брюнетка в серебристо-белом. Они стали плавно спускаться к земле, начав возмущаться, еще не коснувшись ее своими туфельками. При этом говорили как-то странно, когда одна из них начинала фразу, а вторая заканчивала. «Нахрана! Где начальник охраны? Что за бардак вы здесь устроили? Почему всякая шушера крутится около священной цитадели? Смущая своим убогим видом благородных гостей, вышвырните их вон в долину, где им самое место». «Слышите, курицы!» — не выдержал я. «Парковать свою колымагу сначала научитесь. А то прав понакупали, а у самих мозгов хватает только полфразы сказать». Я ударил по бокам Дола, направляя его на перехват спускающимся идиоткам. Но воздух перед нами вдруг сгустился, преобразуясь в долговязую фигуру, укутанную в черный плащ с малиновым подкладом и со знакомым амулетом пропуска на шее. Он завис над нами, оскалив рот в жутковатой ухмылке, демонстрируя пару внушительных клыков. «Твою мать! На вид натуральный вампир!» «А тебе чего, Щербатый? Прикус исправить надо? Так это я мигом, у меня красный диплом по экстренной стоматологии». Долговязый мне ничего не ответил. Лишь слегка повел рукой, и между нами начала подниматься серая пелена, будто сотканная из мельчайших частичек праха, вполне успешно остановившая дальнейшее продвижение Дола, упершегося в нее до хруста шейных позвонков. «Сотник, мне что-то невнятно сказала. Здесь не место ни смердам, ни их шлюшкам, ни тем более их мясу». Тот же тролль, что до этого разговаривал с нами, низко поклонился парочке. «Госпожи, этот воин уже уходит. Он просто хотел узнать, как попасть в цитадель, и теперь отправляется на арену, где может добыть себе кулон». «Что? Что за чушь? Этому отребью не место среди нас». «Госпожа, это древняя традиция, которая уже больше 1000 лет, и нам...» «Ты смеешь нам перечь? Может, нам попросить отца превратить тебя в тупорылого зомби? Возможно, тогда от тебя будет больше толку». «Нет-нет, госпожи, но я не в силах отменить столь древнюю традицию». «Ах уж эти обветшалые традиции. Я поговорю о ней с отцом. А пока, Ви, прихвати с собой расчленителя и проследи, чтобы никто из этого быдла не заявился к нам в гости пачкать ковры своими грязными копытами и портить воздух своей жуткой вонью». При этих словах стена праха начала двигаться, отталкивая нас из освещенного круга, раскинувшегося вокруг цитадели. «Ах вы ж сучки!» — прошипела рассерженная суккуба. «Я вам покажу, шлюха! Васенька, не знаю как, но мы должны туда вернуться. Мне обязательно надо вырвать патлы этим стервам». Неожиданное заявление от обычно мирной девушки, но то ли ее действительно задели за живое, то ли роль суккубы тоже не прошла для нее даром, повлияв на сознание, но в этот раз я был с ней совершенно согласен. Только вместо вырванных волос я бы предпочел оторвать им головы и поменять местами, чтобы восстановить цветовое несоответствие, вносящее дисгармонию в мою тонко организованную натуру. «Ладно», — я развернул своего Воронова. «Посмотрим, что тут за арена. Только держитесь ко мне поближе. А то что-то не нравится мне местная публика». У меня, конечно, и у самого ранг среди демонов был крайне невысокий. И получен был еще на заре моей игровой юности десятник демонических орд. Однако существа, которых появлялось все больше, чем ближе мы подходили к центральному костру, вообще были больше похожи на бомжей со стажем и вряд ли имели хоть какой-нибудь ранг. Носящиеся у нас над головами ведьмы или были похожи на облезлых птиц, или еще на более облезлых старух, сидящих на драных вениках и облаченных в развивающиеся на ветру грязные лохмотья. В свете кровавой луны были видны изломанные фигуры оборотней, охотящихся на зазевавшегося гоблина. Над долиной разнесся вопль ужаса, предсмертный всхлип, а затем все это заглушило радостный вой и хруст разгрызаемых костей. «Да уж», — зябко поёжилась лапочка. «Совсем не этого я ожидала здесь. Да еще эти сучки и вампиры их ручной. Ты слышал? Они вроде его послали нам помешать. Что делать будем?» «Пока он нам помешать не сможет, так как мы сами еще не знаем, что делаем. А дальше посмотрим». По мере приближения к центральному костру нам становилось все светлее, а мне все меньше хотелось смотреть по сторонам, разглядывая тошнотворные подробности. Особо я старался не смотреть на малые костры, вокруг которых толпились то ли лешие, то ли вурдалаки, жаря на углях слишком подозрительные на вид куски мяса. Невольно привлеченный блеском серебряного кольца, надетого на один из таких кусков, я почти пропустил первое нападение, лишь в самый последний миг краем глаза увидев стремительное движение. Топор мой, будто обретя самостоятельную волю, метнулся вперед, и к ногам Дола свалилось резко взвизгнувшее от боли сильно волосатое существо. Не успел я еще соскочить с барана, чтобы добить его, как лапочка уже накинула ему на шею мифриловую цепь, приподнимая немалую тушу над землей. Короткий свист топора и оскалившая клыки голова покатилась по земле. И почему говорят, что оборотней можно убить только серебром? Усекновение головы работает не менее надежно, чем белый металл. Тело повалилось на землю, брызжа черной кровью и начиная корчиться, постепенно трансформируясь в человеческое. А вот голова так и осталась волчьей. «Подвесь ее к долу», — приказал я лапочке. «Глядишь, пара-тройка таких и к нам перестанут подходить с дурными гастрономическими претензиями». Впрочем, центральный костер был уже близко. Думаю, здесь можно будет узнать, что такое арена и какие здесь правила участия и победы. Так оно и есть. Смесь сумасшедшего дома и зоопарка, который мы увидели еще издалека, как раз и оказалась тем местом, которое нам было нужно. Заправлялась здесь всем еще одна группа троллей, каждому из которых выстроилась приличная очередь. Мне пришлось сползти с дола и пробить парочки впереди стоящих существ по печени, чтобы кардинально укоротить время ожидания. Остальные вняли такой демонстрации силы, и хоть зыркали зло и даже пытались что-то шипеть в ответ, но в сторону расползались весьма шустро. «С восшествием тебя, Луна Повелительница!» — проскрежетал тролль. «Ставка или участник?» «Что?» «Ты участник или ставка поставить?» «Погоди», — остановил я его. «Я тут, можно сказать, в первый раз. Расскажи, что здесь за правила». «Правила?» — удивился тролль. «У нас?» «Правило просто. Нету правил. Битва всех супротив всех. Одна арена для воин, одна для питомца. Зашел в круг, то считай помер, живым оттуда выйти только с победа. Остальные умрут или там, или если сбежать с арены. Награда победитель, 1000 золотая и пропуск в цитадель. Если трус участвовать сам, можешь ставка ставь на победителя». «А коли с монета туго, девку твою приму за 20 золотой вместе с таракан». Он кивнул на Скорпа. «За мясо 5 дам. Хорошее мясо. Только зря ты его сюда приволок. За него ты тут многие башка оторвать будут хотеть. Хозяин тухлятина привез. Желистый и жесткий. Пожалел для нам нормальное мясо». Я обернулся на Флору и Лапочку, боясь, что они уже приближаются к троллю с двух сторон, намереваясь оторвать ему его тупую башку за то, что оценил их лишь в горсть монет. Но нет. Творящееся вокруг безумие слегка остудило их пыл, и выглядели они больше зашуганными, чем боевыми. «Я участник», — решился я. «Ставлю их на свою победу против 25 золотых. Только отвечаешь за них головой. Когда вернусь, чтобы на них ни царапинки не было. Если увижу, что хоть волосок с их головы упал, башку тебе откручу. Рабыня — это подарок для управителя, а то нехорошо с пустыми руками в гости идти». Мой спич прервал гортанный хохот тролля. «И чего ржем, тупая башка?» «От тебя смеюсь. Давно такой болтун здесь не видал. За девку и мясо спокойно будь. Пока жив ты, живы они, но с другой... «Приз — 1 амулет для воин». Он продемонстрировал один похожий на дубину палец. «И 1 для хозяин питомца». Он отогнул второй. «Даже если чудо будет, ты заберешь оба 2 амулет, то смогешь провести только сам и девка. Мясо глаз без амулета не пропустит. Сожжет дотла. Понесешь управителю горсть пепла и оплавленную цепь. Ну что, идти на арену? А то мы через 100 ударов сердца начинай». Вот же подлянка какая. Я что-то об этом не подумал. Ладно, нам бы хоть 1 амулет добыть, а там дальше думать будем. «Я участвую. И мой питомец тоже», — подтвердил я. «Тогда макай сюда рука, приложи к свиток, и баран твоя пусть копыта приложит». Тролль кивнул на чан со свернувшейся кровью и развернул передо мной свиток, на котором уже было пяток отпечатков лап. И, к слову сказать, все они были гораздо крупнее моей. Гораздо крупнее. Я еще на миг замер, а затем опустил кисть в кровавое месиво, прижимая ладонь к свитку, от которого меня в руку будто молнией ударило, на миг ослепив. А когда зрение вернулось, я был уже в другом месте. Оно находилось в 50 метрах от центрального костра. И я даже успел увидеть дола, который ставил отпечаток своего копыта на пергамент, исчезнув в еще одной вспышке. Вот чёрт. Неожиданно все получилось. А я даже его зельями бафнуть не успел. Черт! И что сейчас делать? Я было хотел подойти поближе к костру, но ноги мои будто приковали к земле, и они даже не шелохнулись. Повернулся как смог и разглядел сзади себя два ряда участников. Ближний ко мне был здоровенный серебристый оборотень, и был он гораздо крупнее тех, чьи головы еще недавно болтались на седле Дола. Тот прожег меня взглядом алых глаз, тихо рыкнув. Но меня больше заинтересовала пара троллей, стоящих позади него. Вот чёрт! Это реально машина убийства. Под 4 метра ростом и 2,5 в ширину. Кто скрывался дальше за их массивными силуэтами, мне было не видно. Флора броневому. «Василий, ты где? Тебя на арену уже занесло. Я попыталась на тебя регенерацию наложить, но алоги говорят, что ты недоступен для любых заклинаний. За нас не переживай. Этот здоровенный тролль на всех порыкивает, не дает им к нам приближаться. Да еще и лапа, пользуясь случаем, одному скелету тут череп открутила. Так что у нее теперь и щит, и меч есть». «Да я на арене. Держитесь там. Этот уродец ничего не говорит, сколько до начала еще осталось». «На небо посмотри, и все увидишь». Я удивленно глянул на небо, которое при нашем появлении ярко светилось от горящих на нем летающих огней. Сейчас их осталось гораздо меньше. Секунда, еще один из них погас, а затем еще и еще один. Понятно. Как погаснут все, так и начнется. Впрочем, темнее здесь вряд ли станет. Вместо огоньков от цитадели в нашу сторону поплыла целая вереница тыкв, освещая все вокруг мягким желтым светом. Они подплывали к аренам, зависая над ними. Вот и прибыли элитные зрители. Посмотреть на бои гладиаторов из низших слоев их общества. Интересно, какие ставки будут на местных троллей? Надеюсь, мне удастся здесь всех неприятно удивить. Впрочем, как уже не раз было за этот вечер, неприятно удивляться пришлось мне. Около костра, где тролли принимали ставки и набирали новых рекрутов, вдруг поднялся возмущенный вой и ругань, донесшаяся даже до нас. «Лапочка броневому». «Бро, тут заявился давешний вампир с какой-то жутью в качестве питомца и требует записать его на соревнования. Народ начал возмущаться. Старейшины не должны принимать участие в боях. Но, похоже, этому вампиру все равно. Он сейчас дожмет этих троллей. Что делать будем?» Я посмотрел на гаснущие огни и ответил сам себе. «Что-что, молиться будем». И тут же, наплевав на свой собственный же совет, полез в логи с наградами, где у меня оставалась еще одна неиспользованная для Дола. Навык уникального ранга «Удар копытом», «Стальной укус» и «Хамелеон». И первое, и второе — это неплохо, но в непрокачанном виде это все равно, что комариный укус по сравнению с его всесокрушающим ударом. А вот умение прятаться на открытой поверхности... «Внимание! Вы выбрали награду «Навык уникального ранга» «Хамелеон». На данном ранге навыка питомец имеет возможность сливаться с местностью на срок в 20 секунд. Откат навыка — в 40 секунд. Слияние с местностью — 80%. Вы можете улучшить эти показатели, прокачивая навык. Максимальный уровень прокачки — 20 очков навыка». Я быстро глянул и убедился, что у Дола в наличии есть больше 50 очков навыка, и быстро вложил 20 из них в хамелеон. Получив за каждое вложенное очко по лишней секунде к действию навыка и по минус 1 секунде к перерыву между использованиями. «Поздравляем! Навык достиг максимального уровня. Питомец имеет возможность сливаться с местностью на срок в 40 секунд. Откат навыка — 20 секунд. Слияние с местностью — 100%. Надеюсь, хоть как-то это ему поможет. Я поднял голову наверх. Осталось всего 4 огонька. 3, 2. Может, этот урод не успеет, и без него тут жесткого мяса предостаточно. 1. Воздух передо мной замерцал, преобразуясь в черную долговязую фигуру с раскинутыми в стороны крыльями нетопыря. Последний огонек на черных небесах мигнул и погас.